Матрицы хаоса и гармонии. Каждому физическому миру присущи две противоположности – хаос и гармония. Они входят в состав миров, поэтому мы не можем обойти их стороной. Постараемся выяснить суть каждого из данных состояний. Хаос по понятиям человека – это беспорядок, это то, что находится вне закона развития. И на первый взгляд может показаться, что для него не требуются какие-то конструкции. Но он находится в матрице пространства, поэтому должен иметь какое-то строение или специальный объем, изолирующий его от прочих конструкций мирового объема. Хаос располагает собственной матрицей. Она родственна обычной матрице и входит в названные 5 типов матриц. Смотрите главу 11. В каждой вселенной существует свой хаос, а значит и свой тип матрицы хаоса, отличающийся качественной индивидуальностью. Но имеются вселенные, в которых хаос отсутствует, а есть, в которых он совершенно другой по строению, чем в нашей. То есть он настолько видоизменился, что у него работает другая функция, и поэтому он трансформировался в другой вид хаоса. Поэтому матрица у него стала совершенно другой, чем матрица нашего хаоса. Например, в нашем физическом мире хаос относится к низкому уровню, а в высших мирах иерархии Бога он отсутствует. В каждой физической вселенной свой хаос, выражающий другое состояние, чем у нас. Матрица хаоса в нашей вселенной дополняет ее в определенных функциях. Она не противоположна ей, а работает на вселенную. Противоположностью матрицы хаоса является матрица гармонии. Они отличаются друг от друга построением, качеством, предназначением, а значит функционированием. В матрице гармонии существуют противоположности, положительные и отрицательные, которые находятся в балансе между собой. Закон гармонии уравновешивает в ней положительные и отрицательные энергии, регулирует требуемый баланс. А матрица хаоса обладает собственным балансом, и благодаря ему, балансу, хаос не теряет свои внутренние накопления до той величины, которая его уничтожает. У хаоса существует внутренний баланс и наружный, то есть он находится в равновесии с той частью, которая располагается вокруг него. Хаос и гармония находятся в определенных закономерных связях. Когда хаос заканчивает свое существование, начинается гармония. Это происходит, когда соединяются, допустим, две частицы хаоса. Сначала они соединяются в его матрице, а потом он выталкивает их за ее пределы. Потому что когда они соединяются вдвоем, то своей гармонией нарушают хаос. Их двое, а это противоположно закономерностям развития хаоса, поэтому он выбрасывает их за свой объем. В этом случае от этой пары начинается гармония. Но хаос не творит гармонию, она образуется с помощью других функций, уже не относящихся к нему, и деятельности высших, которые стоят над хаосом и используют его как строительный материал для себя. Он служит для них обособленной базой хранения. Матрица хаоса существует обособленно от других матриц и содержит в себе много разрозненных состояний и форм. Все они пребывают в ее объеме, а это указывает на то, что существуют определенные закономерности, которые собирают все это воедино и удерживают в одном месте. Но чтобы внутри хаоса все держалось бессистемно и не соединялось с себе подобным, тоже нужен закон. В мире хаоса частично действуют законы земного мира. Это законы, касающиеся общего объема, содержащего необходимое, его совершенствование и так далее. Объем хаоса не смог бы содержать в себе свое содержимое, если бы не подчинялся законам гармонии того мира, к которому он относится. Матрица законов соединяется с матрицей хаоса и гармонии, так как все должно регулироваться законом. Все в нашем мире и высших мирах относится к гармоничным состояниям, кроме непосредственно хаоса, который в них присутствует в нормативных величинах. Хаос не может разрастаться, захватывая весь мир, в котором он существует. Это явило бы уже процессы деградации, которые способны привести мир к уничтожению. Чтобы этого не допустить, в каждом мире имеются законы, ограничивающие его рост. Выведены определенные числовые и мощностные соотношения, позволяющие управлять его ростом и ограничивать его при необходимости.